До сих пор. Не настало мое время до сих пор. До сих пор прострелом в теме слово «вор». До сих пор перед расстрелом тишина. И не кончится никак моя весна, словно корчится в руках она одна.